Глава 20. Юдай заказал столько еды, что ее хватило бы на шестерых. Жареную рыбу, щупальца осьминогов, рис, суп мисо, роллы маки, нигири и темаки, и литр горячего саке. Он подливал мне, едва моя чашка пустела, и то и дело напоминал, сунув в рот чего-нибудь. «Ты ведь знаешь, что мне неприлично самому наливать себе саке?» «Извини», — спохватилась я, хватая обернутую в салфетку горячую керамическую бутылку и выполняя свою обязанность сотрапезника. В очередной раз, наполнив его чашку пахнущей дрожжами жидкости, я пояснила. «Просто ты пьешь саке быстрее, чем кто-либо, кого я знаю». Он осушил чашку, я немедленно налила еще и поставила бутылку на пол, наблюдая, как Юдай поглощает суши. Мне было интересно, насытится ли он когда-нибудь. «Значит, ты нашел меня не для того, чтобы помочь мне?» — спросила я, зачерпывая палочком немного риса, отправляя его в рот. Юдай закончил жевать, взглянул мне в глаза и ответил совершенно искренне. «Я не в силах помочь тебе. Я бы обязательно попробовал, если бы мог». Он сопроводил свои слова кивком и изрядной порцией щупалец осьминога с рисом. «Почему не можешь?» Я налила ему еще одну чашку саке. Он на мгновение перестал жевать. «Ты действительно этого не знаешь?» Я покачала головой. Юдай проглотил прожеванное и запил его. «Что с тобой случилось? Как ты потеряла свой тамаша?» Предупредив Юдая, что история длинная, я рассказала ему о своей семье, о том, как в тот день мы с Аими дурачились в лесу и наткнулись на Даича, как он схватил мой тамаша и сделал меня своей рабыней. Слова текли свободно, очевидно, запрет Даича говорить на эти темы не действовал, когда моим слушателем являлся Ханта. Как это было приятно, первый раз за долгие годы не давиться звуками, не врать, а излагать все четко и ясно. Я не захлебнула в собственных эмоциях лишь потому, что изо всех сил старалась не привлекать к себе внимания персонала заведения, где мы ужинали. Юдай, казалось, позабыл о еде. Он внимательно слушал, не отрывая глаз от моего лица. Его брови взлетели, когда я живописала, как Даичи проглотил мой тамаша. «Интересно, зачем он это сделал?» — пробормотал Юдай. «Чтобы держать тебя в своей власти, это совершенно не требовалось. Странная выходка». «Думаю, он опасался, что я попробую сцепиться с ним и вернуть тамаша. Или выкрасть его потом». «Ему было достаточно отдать мысленный приказ, и ты ничего бы не смогла сделать в любом случае. Юдай почесал подбородок. «Продолжай». Теперь пошла речь о долгих годах моего рабства, как Даичи доставил меня в Канаду, как я день и ночь сидела в клетке, как лет 10 назад получила приказ обернуться девушкой и отправиться в школу, чтобы в совершенстве выучить английский язык и стать похитителю полезной. Юдай, ужасаясь и испытывая искреннее недоумение, покачал головой. «Не понимаю, какой смысл в такой бесконечно долгой жизни, если вся ее сомнительная ценность — гнить заживо в каком-то заштатном городке на бесконечно далеком от родины континенте». Подвел он итог своим размышлениям. «Теперь ему понадобился меч, и он обещал в обмен на него вернуть тебе тамаша, правильно?» Я кивнула. Он приказал, чтобы я использовала способности Ханта только для достижения этой единственной цели. «И ты даже сейчас за 1000 километров от него не можешь ослушаться?» Я снова кивнула. «Это непреодолимо, он владеет мной». «Кошмар! Выходит, ты никогда не охотилась на демонов и не одолевала их?» Юдай вздохнул и снова принялся есть. Я посмотрела, как он набивает рот рисом, и грустно призналась. «Никогда даже не слышала, как это делается». Я наклонилась через стол. «Теперь ты понимаешь, чего я решила, будто ты искал меня, чтобы помочь? Научить?» В этот момент к нашему столу подошла официантка, чтобы узнать, не собираемся ли мы заказать что-нибудь еще. Юдай подъел почти все, но наши миски с рисом еще не опустили. Подумав, он попросил еще темаки и еще одну бутылку саке. Девушка поклонилась и исчезла. Юдай вздохнул. «Ты мало что знаешь о себе и своих способностях. Думаю, я сумею рассказать тебе кое-что весьма интересное. Но объяснять, как стать настоящей Ханту, уволь, пожалуйста. Это противоречит самой нашей природе, понимаешь?» Мое сердце упало, и я честно ответила. «Нет. В чем противоречие?» «Наши действия основаны на вере. Мы исполняем свое предназначение, не обладая инструкциями и не имея доказательств. Даже если я покажу тебе, что и как делаю сам, повторить у тебя, у любого ханта, кто оказался бы на твоем месте, не получится. Ты просто не сможешь этого сделать. Все индивидуально. Но демонстрацией я искалечу тебя. Ты станешь неспособной обрести веру ханта». Его брови страдальчески изогнулись, а уголки губ поехали вниз. Такого выражения на его лице я еще не видела за короткое время нашего знакомства. Вероятно, это было отражение суммы самых негативных эмоций Юдая. «Лучше быть мертвым, чем лишенным веры». Ах, вот значит как. Хорошо. Его отказ делиться информацией только усилил мою жажду весьма специфических знаний. «А пару вопросов можно? Инаб рассказывал мне о встречах с тобой. Ты ему говорил, что не можешь убить Они. Это странно. Охотиться и не убивать». «Раз Юдэ не готов поведать мне о том, как действует Ханта, почему бы ему не поделиться со мной сведениями о нашей законной добыче?» Он ухватил палочками изрядную порцию риса, переправил ее в рот, прожевал и покачал головой. «Вовсе нет. Так все устроено». «А кто их истребляет?» Юдэ дернул плечом. «Я научилась понимать это движение, дескать, не знаю». «Ответ нужно искать в эфире. Но мы созданы не для того, чтобы их убивать». «Чтобы изгонять, верно?» Мой рис давно остыл, и есть его мне не хотелось. Саке приятно согревала кровь. Пришла официантка с порцией темаки и бутылкой саке. Собрала пустые тарелки, стоявшие перед Юдаем. Мы поблагодарили ее и спросили еще с сашими с тунцом. Она, уходя, кинула Юдая долгим взглядом, задержавшись на его лице и широких плечах, на его сильных руках. Он не заметил, возможно, просто привык к пристальному вниманию к собственной персоне, либо не придавал этому значения. Я покрепче ухватила керамический кувшин в неизменной салфетке и, налив ему свежего саке, поставила ее возле стола. «Там, на кладбище, ты сказал, что твое дело еще не поспело. Может, пояснишь? Мне ужасно любопытно». Юдай удовлетворенно вздохнул, похоже, наконец утолил голод, но все же внимательно осмотрел оставшиеся на столе тарелки. Схватил последний конус темаки и откусил половину. Я подавила смешок. То, как он ел этот великолепный ханта, напомнило мне моих канадских одноклассников-спортсменов, отчаянно пытавшихся в перерывах между тренировками накидать все подряд вечно пустой желудок. «Ты как самая большая в мире калибри, всегда в 5 минутах от голодной смерти», не удержавшись, подначила его я. Юдай улыбнулся, не приставая жевать. «Это не так уж далеко от истины», — сказал он, покончив с темаки. «Попробуй снабдить топливом такое тело, как у меня, и посмотрим, сколько ты протянешь без еды». «Хорошо сказано». Честно говоря, я ела не больше, чем мои подруги, кроме Джорджейна, конечно, но при ее росте за 1,80 м это было оправдано. Юдай возвышался бы над Джорджи, вероятно, над добрых полголовы, и вполне логично, ему требовалось поглотить 1000 калорий, чтобы прожить день. «Ты, наверное, утратила вместе с Тамашей зрение Ханта?» — спросил Юдай, потянувшись к миске с супом мисо. Опустошив его несколькими длинными глотками, он причмокнул, поставил миску прямо на поднос официантки и с вожделением уставился на блюдо с сашими из тунца, выложенными в форме цветка, которое та как раз ставила на наш стол. «Трудно утратить то, чего не имел», — вздохнула я. «А Эми уверяла меня, что оно появится, когда я немного повзрослею». «Вот отстой», — Юдай нахмурил брови. «Это твой старик забрал Тамашу у ребенка». Он сердито закинул в рот 5 кусочков сашими и проглотил их, почти не жуя. «Без зрения Ханта ты не сможешь охотиться». «Ты не ответил на мой вопрос». Он кивнул, проглатывая очередной сашими. «Это связано со зрением. Когда оно появится, это непременно случится. Уверяю тебя, ты поймешь, что я имел в виду». Юдай перевел дух, сглотнул саке и взглянул на меня. Его лицо стало серьезным. «Похоже, ты никогда не задумывался о том, чего добиваются демоны. Да, они злобные и нечестивые порождения хаоса, которые питаются кровью и страхом». Кровь отхлынула от моего лица при этих его словах. «Но зло — неотъемлемая часть нашего мира. Свет не может существовать без тьмы, и люди по разным причинам порой выбирают темную сторону. И тогда они становятся уязвимы для демонов. Некоторые, те, кому здорово не повезло, кто стал жертвой чудовищного обмана, даже стремятся заручиться их поддержкой, видя в них избавителей от горя и бед». Я поперхнулась. «Невероятно, как способны помочь хоть кому-то зло?» Юдай вскинул темную бровь и поднял палец. «Не совершая ошибку, недооценивая силу демонов. Они, следуя путем обмана, могут влиять на события, происходящие в земном царстве. Оглянись. Тут и там гремят войны. Народы думают, что сражаются друг с другом, но это иллюзия. Их враги не солдаты армии противника из плоти и крови, а демонические сущности, занимающие высокие посты. Когда-то роль Акуна Ханта была очень велика, и сейчас мы снова востребованы. Зло шествует по миру, и его распространение особенно способствует люди, облеченные властью. Демоны поняли, что могут влиять на судьбы мира через его элиты, а те готовы на любые сделки». «Потому что демоны делают их более могущественными». «Именно», — кивнул Юдай. «Люди, которые заключили с ними сделку вне нашей досягаемости. Но тем, кто ощутил желание освободиться, ханты обязаны помогать. Только это должно быть не мимолетное настроение. Если человек подчиняется демонам добровольно, в обмен на что-то вроде славы или богатства, и лишь порой подумывает, что это нехорошо, мы не в силах помочь». Он покачал головой и налег на остывший рис, приправив его овощами. «Это, выражаясь обиняками, незрелые плоды, да?» Поспешно проглотив все, что было во рту, Юдай с энтузиазмом кивнул. «Только тот, кто, едва не утратив себя, прошел через ад, кто стал одержим, кого призванный демон поставил на колени и надругался над его душой, может воззвать к нам и освободиться». Он сглотнул, кадык на его шее дернулся. «Тогда прозревает сердце человека, и он не головой, а всем своим существом понимает фатальность заключенной сделки, видит духовными глазами, что если демоны даруют какие-то земные блага, закончится все только разрушением и смертью». Юдай снова поднял палец. «И тогда человеком овладевает отчаяние. Он горько сожалеет о своем поступке и жаждет только одного — освободиться». Иллюстрируя эти слова, он сжал кулаки и ударил ими себя в грудь. «Дух его вопиет, и это слышно за много километров». Юдай зажмурился. Лицо его исказилось, отражая агонию, которую испытывали прозревшие люди. Потом глаза его распахнулись, и он одновременно раскрыл оба кулака, широко растопырив пальцы. Восторг и изумление читались теперь на лице Ханта. «И тогда такие, как я и ты, способны прийти ему на помощь». Я уставилась на Юдая, вжавшись в спинку кресла. Мурашки ползли по моей коже. Я слушала его, как завороженная. Голос Ханта понизился почти до шепота. «Это означает, срок вышел, плод поспел. Нет ничего лучше, чем изгонять демонов». Выражение его глаз стало мечтательным, как у любого профессионала, который любит свою работу. «Я испытаю все это, когда обрету зрение Ханта». Он кивнул и стал прежним, спокойным и невозмутимым. Больше никакой театральщины я не замечала. «Более или менее». Он цапнул забытый на блюде ролл с суши палочками для еды и отправил его в рот. «А еще вопрос про твой размах крыльев», — сказала я, мысленно возвращаясь к огромной тени, которая проплыла надо мной сегодня днем. Он сглотнул, стукнул кулаком по груди и тихонько рыгнул. «Извини». Он поморщился и огляделся, стараясь убедиться, что не оскорбил чувства какого-нибудь посетителя. «Это привлекло твое внимание, да?» «А как иначе?» Я прикрыла рот рукой, чтобы не обидеть его своей улыбкой. «Как тебе удается достигать таких размеров?» Он хихикнул. «У тебя водоросли застряли вон там», — сказала я, указывая на своих зубах, где случилась неприятность. «Спасибо». Он слезнул зеленую ниточку и изобразил голливудскую улыбку, показав больше зубов, чем клавиш на пианино. «Так лучше?» «Прекрасно», — рассмеялась я. «Чем больше времени я проводила с Юдаем, тем больше он мне нравился». «Я вешу больше сотни килограммов. У птиц полые кости. Самый крупный пернатый хищник с размахом крыльев 3 метра редко достигает 15, если я использую всю свою массу». Он пожал плечами. «Я прикинула. Ты перекроешь футбольное поле в 2, а то и в 3 раза. Почему мне никогда не приходило в голову, что мой реальный вес и размах крыльев как-то связаны? Я всегда воспроизводила существующих в природе птиц, полагая, что так и должно быть. Однако вчера, чтобы управиться с Вакидзаси, мне пришлось модифицировать принятый облик. Не знаю, бывают ли такие крупные орлы этого вида. Но проанализировать, что я сама же предприняла, как-то не удосужилась. Так каким же будет размах крыльев 40-килограммового зяблика, если у птицы полые кости? Юдай закашлялся, все-таки вредно в таком темпе забрасывать себя еду и вести беседу одновременно. И постучал себя кулаком по груди. «Да побольше». Он сказал это без всякой гордости, просто констатировал факт. Я уставилась на него. «Ты когда-нибудь измерял?» Он рассмеялся. «Нет, зачем?» «А если бы пришлось для пользы дела?» «Километр тебя устроит?» Юдай подмигнул мне. «Вау!» Я приоткрыла рот от изумления. И шепотом, мимо нашего столика прошла официантка, словно последняя дурочка, переспросила. «Километровый размах крыльев?» «Ага. А могу в облике колибри порхать от цветка к цветку. В этом преимущество Ханта». Он откинулся на спинку стула, кажется, вполне удовлетворенный ужином. Стол между нами выглядел весьма своеобразно. На моей половине было чисто и пусто, а перед Юдаем медленно высыхали капельки соусов, валялись зернышки риса, и в случайном порядке стояли тарелочки и миски из-под супа со скомканными промокшими салфетками. «Что, наелся, Гранд Калибри?» Не очень в это веря, поинтересовалась я. Бросив тоскливый взгляд на пустую посуду, Юдай поднял глаза и с надеждой улыбнулся. «Десерт?»